Глава 199. Аврора. Человек из Гадорры ответил через несколько секунд. Есть много технологий, с помощью которых можно достичь такого эффекта. Кроме того, это также может быть естественным явлением. Во Вселенной происходят гораздо более странные события, поэтому не стоит так удивляться. Десятки тысяч видов умирают и перерождаются ежесекундно. Нам надо будет исследовать причины этого самостоятельно, чтобы знать точную причину. «Это именно то, на что мы надеемся», — написал Гухуэй. «Чтобы вы отправили кого-то сюда для исследований на месте». Запрос принят. Текущая дата — 10 августа 688 года по календарю галактики. Миссия внесена в график. Расчетное время прибытия исследователей — 7 мая 689. Календарь галактики был установлен тремя крупнейшими цивилизациями. Он используется во всей Вселенной. Но, конечно, во многих местах был свой календарь, как у народностей. Общий календарь обычно использовали только для связи между двумя цивилизациями, чтобы расчет времени был проще. «Так долго?» Гухуэй был ошеломлен. «Каждое действие следует расписанию. Запрос должен быть поставлен в очередь. Я уже получил запрос от других стран на вашей планете, поэтому ваш запрос будет решен в то же время». Ответ секретаря Гадорры был типичным. Гухуэй чувствовал, что он был до боли знакомым. Но подумав об этом немного, Гухуэй вдруг осознал. «Разве это не тот же тон, которым чиновники отшивают народ?» Гухуэй со вздохом отключил связь. «Нужно подождать один год. Кто знает, во что может вылиться этот нечеловеческий феномен за год?» Гухуэй беспомощно покачал головой. «К счастью, нелюди способны общаться, и им нравится быть наемниками. Они в некоторой степени управляемы». Высшее руководство Стардрагона провело совещание. Поскольку в настоящее время не было никакого решения по феномену нелюдей, они решили немедленно сосредоточиться на объявлении войны организации Гермина, до того, как нелюдей станет больше, чтобы предотвратить использование организации нелюдей в качестве инструментов для восстановления своей мощи. Подготовка к экспедиционной войне началась снова. Тяжелые военные ботинки ступали по металлическому полу. Хила шла по коридору, полным изгибов и поворотов, с невыразительным лицом. Она даже не замедлялась на перекрестках. Она была очень хорошо знакома с этим местом. Местом, где была заперта ее сестра, Аврора. В конце длинного коридора стояли толстые металлические ворота, преграждая путь Хилле. Она подошла легкими шагами, и автоматические охранные орудия на стенах и потолке коридора нацелились на нее так, словно собирались открыть огонь в любой момент. Двое охранников, стоявших перед металлическими воротами, остановили Хиллу. «У меня есть разрешение». Тон Хиллы был холодным. Охранники обернулись и несколько раз постучали по панели управления, удостоверившись, что Хилла получила разовое разрешение от их лидера, и кивнули. «У тебя есть один час». Металлические ворота открылись. Лучи света вырвались из-за двери, осветив изысканное, но ледяное лицо Хиллы. Чисто белая комната открылась ее взору. Она была очень простой. Одна кровать, один стол, один стул, книжная полка с книгами, унитаз и душевая. На белоснежной чистой кровати, сжавшись в один угол, сидело крошечное тощее тело. Хила шагнула вперед и остановилась в 5 метрах от комнаты. Она протянула руку и прижала ладони к стеклянной перегородке, которая окружала комнату. Она не могла пройти дальше. Уголки ее глаз дрожали. Ладонь, прижатая к стеклу, превратилась в кулак. Она сжала кулак так сильно, что ее кости стали болеть. «Сестра». Одеяло начало двигаться. Крошечная, лысая голова осторожно вытянулась изнутри. Ее лицо было бледным, как будто она страдала от недоедания и не получала достаточно солнечного света в течение очень долгого времени. Ее глаза вспыхнули от удивления, когда она увидела Хиллу. Аврора подняла одеяло и подошла к стеклу. Ее шаги были слабыми и бессильными. Она была низкой, ростом доходя до плеч Хиллы, и была настолько худой, что выглядела так, будто от нее остался только скелет. Она была в пижаме пациента. И там, где ее тело было оголено, можно было увидеть множественные следы от игл. Аврора с радостью бросилась к стеклу. Она положила обе руки на стекло и радостно сказала. «Ты пришла ко мне». Хила торопливо вытянула руки и прижалась к ладоням Авроры через стекло. Она сдержала комок в горле и тихо спросила. «С тобой все было в порядке? Люди в белых халатах приходили не так часто. Последняя инъекция была 13 дней назад». Большие глаза Авроры моргнули. И она слабо улыбнулась. Хила неохотно улыбнулась. Она посмотрела на шрамы от игл на теле Авроры. Ей показалось, что ее сердце пронзали ножом. Она знала, почему они стали брать у нее меньше крови, потому что Аврора поправлялась медленнее. Каждый раз, когда у нее брали кровь и костный мозг, ей нужно было больше времени для восстановления. Способность Хилы позволяла ей чувствовать жизненную силу окружающих людей. Жизненная сила Авроры, которая когда-то была такой же яркой, как солнце, теперь стала свечой, которая могла погаснуть в любое время. Ее жизненная сила увидала. Аврора села и обняла колени. «Сестра, расскажи мне свои истории. Я хочу возложить последнюю, которую ты не закончила». Хила тоже села и оперлась на стекло. «Где мы остановились в последний раз?» – прошептала она. Аврора наклонила голову и подумала об этом. «Дядя по имени Зера сбежал с базы. Что случилось дальше? Ссорилась ли с ним сестра?» После минутного размышления Хила продолжила рассказ мягким и нежным тоном. В кабинете босса организации Гермина различные начальники стояли перед столом и докладывали о различных ситуациях в организации. Лидер сидел прямо, без каких-либо движений. Никто не знал, о чем он думает под маской. «Нечеловеческое явление привлекло внимание шести наций. Но оно не продлится долго. По крайней мере, нелюди дали нам немного времени для восстановления. Будьте готовы. Враг может вторгнуться в Андре в любое время», — сказал он. Офицеры кивнули в знак согласия. Босс оглянулся и спросил. «Где Киберлос?» «В нескольких проектах недавно произошли прорывы. Он занят». Лидер внезапно встал и большими шагами покинул комнату. Электролюкс был так тронут, что аж разрыдался. После месяца испытаний он был наконец освобожден. Это было нелегко. Хотя он был в ловушке тюрьме, он обращал внимание на форумы, и он знал, что организация Гермина захватила и других игроков. После освобождения его отправили присоединиться к специальному отряду, состоящему из игроков. Эта группа называлась подразделением нелюдей. Все они были неудачниками, чьи связи с другими организациями были заблокированы из-за промывания мозгов. Несмотря на то, что он сильно отставал по уровням, Электролюкс был уверен, что благодаря своей способности Эспера с потенциалом А-класса, когда он повысится в уровнях, он определенно станет сильнее других игроков. Такие не китайцы на планете Аквамарин, как он, не были редкостью. Некоторым случайным игрокам было все равно, на какой планете находится чей базовый лагерь. Они выбирали себе планеты новичков по своему вкусу. На каждой планете новичков были случайные игроки из разных стран. Идея Киберлоса заключалась в том, чтобы собрать нелюдей с промытыми мозгами в один отряд. И это одобрил сам босс, который считал, что бессмертные нелюди сыграют значительную роль в войне. Босс назначил боевого инструктора, чтобы он специально разработал учебные планы и планы боевых действий для нелюдей. В данный момент Киберлос находился в другой, исследовательской лаборатории. Он стоял перед специально разработанной, запечатанной капсулой. Исследовательский персонал на стороне неуклонно настраивал устройство. В капсуле был подопытный. И изнутри раздавался крик, наполненный безумием и мукой. Через некоторое время крики затихли. Крышка капсулы открылась, показывая человека, который лежал внутри. Его тело было полностью покрыто всевозможными механическими частями экзоскелета, которые были подсоединены к его костям. Его кожа превратилась в мягкий, эластичный металл. У него была лысая голова. Полностью покрытый металлом, его тело стало огромных размеров. В целом он стал выглядеть как зверь. Этот парень был никем иным, как первым подопытным проекта «Суперсолдат». Номером один.